Владыка семи лучей тебе указует. Восстань духом на все, что мешает слиянию со мною, и победи мешающее в духе. Все оставь, что становится между тобою и мною преградой, надо в духе оставить. Иметь можешь все, но в духе оставь, не считая своим ничего. Лик лунный смени на лик солнца, лик света, лик счастья, себя победившего духа. Сознание свое поднимая над миром и в моих поднимаясь лучах, и сердцем со мною сливаясь, великое действо творишь. Ибо планету за собой поднимаешь. Пронизаны сферы Земли человеческой мыслью, высшие принципы семеричной планеты заключены в человеке и человечестве. Если бы все человечество в целом вдруг в духе возвысилось мыслью, люди подняли бы Землю на более высокую ступень эволюции. Но сперва надо поднять мысль человеческую, светом насыщая ее. Это и есть миссия жизни духов великих. Это и есть миссия жизни вашей. Благословение шлю, посылаю на подвиг поднятия мысли вселенской.